Той же точки зрения придерживается и Дуглас в своей книге «Баронов», где он часто отмечает ожесточенность вражды между кланом Хаттан и кланом Кей, отождествляя второй из них, применительно к событиям 1396 года, с Камеронами. Едва ли возможно окончательно разрешить этот спорный вопрос. Сам по себе мало интересный, особенно для читателей по сю сторону Инвернесса. Уинтоун дает нам для тех двух враждовавших кланов имена клан Хивил и Клохиния, причем второе, возможно, искажено переписчиком. В Скоте Хроникон они даются как клан Кухил и клан Кей. Гектор Боэций пишет «клан Хаттан и клан Кей», в чем ему следует Лесли. Тогда как Бьюкинен почитает недостойным осквернять свои страницы гельскими именами этих кланов и только описывает их как два могущественных племени в диком и беззаконном краю по ту сторону Грэмпианских гор. При такой путанице может ли какой-то соссенах надеется, что ему удастся «дары люцам» — внести свет. Имя клан Хейл появляется только в 1594 году в одном из актов Иакова VI. Нельзя ли предположить, что это, в конце концов, просто искаженное наименование клана Лохиэль? Возможно, читатель не без удовольствия прочтет здесь строки из стихотворного рассказа Уинтоуна. «В 1396 году, чтоб в битве просто решить издавний кровный спор, сошлись шотландцы диких гор. По 30 с каждой из сторон, и каждый местью распален, всех 60. Клан Кухевил одним из этих кланов был. Звался другой Клохиния. Их возглавляли сын вождя Ша Ферквариса у одних, вождь Кристи Джонсон у других. На 30-30 с двух сторон, и каждый злобой распален, под монастырскою стеной Санкт-Джонстона вступили в бой. Ареной им приречный луг, оружием кинжал да лук, секира да двуострый меч, и стали к черту сечь да сечь, рубились яростно, доколе телами не устлали поле. Чья одолела сторона, кому победа зачтена? Одно я знаю — изнемог и победитель. Вот итог. Легло полсотни, остальных убрали с поля чуть живых.